Судебный следователь Виктор Иванович Ястребов встрепенулся и ожил, когда приехал на место преступления и остановился над трупом Дергачева. Вот сколько-нибудь интересное дело, и, может быть, случай выдвинуться. На него одним глазом смотрело залитое кровью обезображенное лицо, на котором топорщились седые усы. Обнаженная голова представляла сплошную рану и теперь была вся облеплена мухами. Письмоводитель следователя, коротенький, толстый господин с красным лицом и толстым носом, звучно высморкался в синий клетчатый платок и полез в портфель за бумагой. Ястребов тем временем с двумя околотошными, приставом и с понятыми производил осмотр. Труп лежал навзничь с раскинутыми руками. Следов борьбы не было видно. По белому пикейному жилету лежала массивная золотая цепь с драгоценным перстнем вместо брелока. — А что на цепи? — спросил Ястребов. Околоточный осторожно вытащил оба конца цепи, и на одном оказался шагомер, а на другом — тяжелые мозеровские часы. — Ограбления нет. — А это? — сказал пристав и указал на пальто. Левая пола его была откинута, и по ее светлой подкладке проходила кровавая полоса до бокового кармана, который был вывернут. «Очевидно, из кармана поспешно выдернуто что-то», — сказал пристав. «Да-да, очевидно», — подтвердил следователь. «Ну, пишите, Севастьян Лукич, а вы, доктор, делайте свой осмотр. Личность опознана? Кто опознал? Молочница? Отлично. Ну, пишите». Доктор стал исследовать рану. Удар, видимо, раздробил череп, и от удара лопнул и вытек левый глаз. Смерть была моментальна. «Чем его убили?» «Тяжелым и острым. Топором, но только небольшим. Силой необычайной». «Запишем», — сказал Ястребов. «Больше ничего?» — спросил пристав. «Можно отнести труп на квартиру?» «Да, только осмотреть все карманы». Сторож нагнулся и стал обыскивать по очереди карманы убитого. Часы, шагомер, цепочка, в жилетке перочинный нож, в брюках кошелек и портсигар, в пиджаке бумажник и записная книжка, носовой платок. Все. «Соберите все и завяжите в платок, я осмотрю после. Теперь можно унести труп. Кто знает квартиру?» Ястребов кивнул письмоводителю и в сопровождении околоточного направился к квартире Дергачева.